Глава 19. Божье маслозаправка. Я находился в Даньском тюремном трудовом лагере еще 19 месяцев сверх 5, проведенных после ареста в пересыльной тюрьме. Меня приговорили к 3 годам, но так как у меня не было никаких нарушений, через 2 года освободили досрочно. Эти 2 года просто промчались. Гелинь о моем освобождении была предупреждена. Она сразу же приехала за мной в Даньский лагерь, но когда все процедуры были закончены, и мы уже собирались покинуть канцелярию, раздался телефонный звонок. Меня вызывали к председателю политбюро лагеря. Мы были удивлены и задавались тревожным вопросом, что бы это значило. Я подумал, что в церкви что-то случилось, и теперь я попал в еще большую беду. Я велел Делинь отправляться одной и немедленно, с вещами и в том числе с заметками, которые я вел последние 2 года во время молитвенных часов. Войдя в кабинет председателя политбюро, я увидел несколько офицеров КОБ высшего ранга. Меня ожидали и попросили сесть. Председатель политбюро сказал: «Юн, на днях я был в провинциальном бюро партии, и меня конкретно расспрашивали о тебе. Им хотелось знать, изменилось ли твое поведение в целом. Я сказал, что последние 2 года ты вел себя очень хорошо и стал образцовым заключенным. Этим известием они остались довольны». На это я ответил ему: «Хочу поблагодарить вас и всю тюремную администрацию за ту заботу, которую вы проявляли ко мне за эти 2 года». После этого караульный вручил мне справку об освобождении со словами: «Итак, Юн, ты теперь свободен. Иди». Я вышел из тюрьмы 25 мая 1993 года. Гелинь все еще дожидалась меня у тюремных ворот. Добираясь домой в автобусе, мы всю дорогу благодарили и славили Бога за Его милость к нам. Прибыв домой, мы первым делом поблагодарили Господа за матушку. Я знал, как она переживала обо мне и сколько вынесла горя за годы моих страданий. Она непрестанно молилась обо мне каждый день. Мы спели вместе, а потом помолились с любимой женой. Дети крепко спали, и мы не стали будить их. Я вошел в детскую полюбоваться их прекрасными лицами. Я был счастлив, что теперь могу держать их на коленях и ласкать уже не через решетку, на виду охраны, вслушивающейся в каждое слово. На полях наступала жатва, но нам хотелось пожинать несравненно величайшую жатву, вечную жатву для Господа, урожай человеческих душ. Успокоенные и радостные, мы отправились отдыхать. На следующий день перед нами встала новая цель. Господь повелел нам с Делинь оставить привычные дела, подняться в горы возле нашего села и молиться о Божьем водительстве в нашей жизни. Делинь считала, что для китайской церкви необходима подготовка молодых руководителей. Здесь я был согласен с нею. Но я знал, что мне предстоит очень много работы. Не прошло и нескольких дней после моего освобождения из тюрьмы, как главы домашних церквей уже запланировали множество встреч со мной. Один брат пригласил меня отправиться с ним в поездку по разным провинциям, чтобы наставлять и укреплять домашние церкви. Другой брат задумал организовать школу для подготовки учеников и хотел, чтобы я помог ему в этом деле. Однако урок, который я получил в прошлый раз, запомнился мне крепко. Оставив эти предложения, я хотел вместе с женой услышать Слово Божье для нас. Через неделю поста и молитвы я вдруг услышал Духа Святого, сказавшего мне одно странное слово – «маслозаправка». Когда вернется Господь, Его последователи должны иметь у себя достаточно елея в светильниках. Он показал нам, что елей Святого Духа – величайшая нужда нашего века. Нам следовало наставлять сотрудников, являющих образ Христа всюду, куда Господь не отправил бы их. Господь Иисус открыл нам свою волю. Во всем Китае имелось много пустых сосудов и мало тех, кто мог бы наполнить эти сосуды Божьим елеем. Бог не хотел, чтобы мы опять бежали в бесконечные дела. Он хотел, чтобы мы помогали возжигать светильники Божьим труженикам, чтобы они верно служили Церкви Христовой. Мы встретились с главами наших церквей и старейшинами. Они молились, чтобы Господь дал мне указания для церкви. Не успел я поделиться с церковным руководством своим видением о маслозаправке, как брат Фу сказал мне: «Я каждый день молюсь о церкви по 3-4 часа, но все же я плохо разбираюсь в библейских истинах. Я не умею читать и запомнил только несколько стихов из Писаний. Мне известно много пасторов, чьи дети оставили первую любовь к Иисусу и вернулись в мир». Со слезами брат Фу продолжал: «Брат Юн, теперь ты вернулся. Можешь ли ты собрать нашу молодежь, чтобы научить ее следовать за Господом?» Тут сестра Шень добавила следующее: «Когда последние 2 года мы с братом Чуанем находились в тюрьме, наша церковь лишилась всякого руководства, и мы уподобились сиротам. Наше собрание посещало только несколько человек. Проповедники не знали, чему учить. Некоторые из наших братьев оставили служение и стали работать, чтобы заплатить штраф, наложенный на нас полицией». Все плакали. И тут я понял, что Господь призывает нас приступить к программе маслозаправки. Без истинного ученичества свет Божий в нашей среде постепенно угасал. Я встал и поделился Божьим видением о маслозаправке. Большинство наших сотрудников – люди простые, из крестьян. Они ничего не поняли. После нескольких минут молчания брат Фу спросил: «Маслозаправка? Мы что, займемся торговлей? Да во всей нашей церкви не найдется ни гроша. На полях теперь жатва. Мы должны помогать нуждающимся семьям, сиротам и вдовам. Как же открыть маслозаправку? Ты можешь объяснить?» Я рассмеялся и сказал всем: «Я хочу открыть маслозаправку, имея в виду елей Святого Духа». В конце концов, они поняли. После молитвы мы отобрали 30 молодых верующих для двухмесячной подготовки по плану маслозаправки. Занятия проходили в пещере на вершине горы. До сих пор наша церковь испытывала великую силу Божью и видела чудеса. Многие обращались к Богу. И теперь мы впервые взялись за серьезную программу обучения, чтобы иметь возможность посылать на Нивы Божьи новых сотрудников. Мы назвали нашу маслозаправку «Учебный центр имени пророка Самуила». За время обучения в центре каждый учащийся должен был прочесть весь Новый Завет, заучивая из него наизусть по главе в день. Через месяц от начала учебных занятий большинство учеников могли прочесть наизусть все Евангелие от Матфея. Мы жили и питались в пещере. До этого между нами имелось множество расхождений по второстепенным вопросам, много недостойных отношений и зависти. Но теперь, когда мы привыкли друг к другу в маслозаправке, мы научились вместе молиться и искренне любить друг друга. 80% учащихся на первых порах не умели молиться вслух, но уже через несколько недель каждый мог молиться и ходатайствовать за погибающие души. Просыпались мы в половине пятого утра и приводили себя в порядок. В 5 утра мы уже начинали служение. Затем до 8 часов мы молились о всех сотрудниках на Ниве Божьей. В 8 часов начинались занятия в первом классе. Мы питались 2 раза в день, в 10 утра и 5 вечера. На стряпню и разные хозяйственные работы устраивали перерыв. Вечером каждый занимался домашней работой. Это было особое время. Каждый день был незабываемым, ведь Бог обильно благословлял нас. 5 января 1994 года была моя очередь молиться перед едой. Я обратил внимание на то, что порции были в половину меньше обычного. Жена сообщила мне, что у нас больше нет ни лапши, ни овощей. Делинь с сестрой Анной предложили закончить учебу и распустить учеников по домам. Пусть начинают применять полученные знания на деле. Я никак не мог согласиться с этим и предложил питаться от Божьего стола, несмотря на пустой желудок. Я сказал: «Если мы прекратим учебу только потому, что у нас закончились продукты, то эти воины окажутся без полного вооружения, когда вступят в сражение. Нам следует молиться с верой и ожидать Божьей помощи». В тот вечер, когда большинство учащихся отправились на покой, несколько старших братьев и я встали на колени на грязном полу пещеры для молитвы. Господь открыл нам, что прежде всего мы должны направить работников на Нивы Божьи в самые бедные и отдаленные провинции, где народ не слышал даже имени Иисуса. Когда мы поделились своими мыслями с учениками, все согласились с нашим решением и посвятили себя на служение Господу. Вскоре после этого разговора к нам стали поступать письма изо всех уголков нашей страны. Верующие из отдаленных районов Китая, таких как Гуйчжоу, Гуанси, Хунань, Тибет, Гансю и Цинхай, умоляли нас прибыть к ним и помочь. Молодых работников, исполненных силой свыше, ожидали в Китае словно маститых проповедников. Они стали отважными евангельскими воинами. 16 января старейшины нашей церкви возложили на них руки и отправили на Нивы Божьи. Итак, они оставили наш учебный центр и рассеялись по всему Китаю. Для поддержки новых тружеников на Ниве Господней средств не было, и это нас больше всего угнетало. Вернувшись с маслозаправки, я получил заказное письмо от одного брата, который просил меня срочно связаться с ним. В нашем селе телефона ни у кого не было, и мне пришлось отправиться в ближайший город. Я был потрясен, когда мне ответил брат из Америки. Да и он был очень рад тому, что наконец-то нашел меня. По-китайски он говорил не очень хорошо, но я понял, что он хочет встретиться со мной. Мы назначили встречу в Чжэньчжоу на следующий день, но потом связь прервалась, и мне не удалось связаться снова. На следующий день я обошел несколько гостиниц, но его нигде не было. Огорченный, я вернулся домой. Позднее я узнал, что он остановился в небольшой гостинице. Он думал, что разминулся со мной и сокрушался весь день. Однако надежды на встречу не оставил и снова написал мне: «Я еще раз совершил долгий путь в Чжэньчжоу, и на этот раз мы встретились». После взаимных приветствий он сказал мне: «Господь положил мне на сердце встретиться с вами и передать эти средства для ваших миссионеров». С этими словами он вручил мне конверт с деньгами. На этот раз я возвращался домой, и сердце мое от радости готово было выскочить из груди. Когда я рассказал о случившемся, все радовались, что Господь позаботился о наших работниках. Мы встали на колени и поблагодарили Господа за Его помощь. Эти деньги вскоре иссякли, но сам по себе этот случай умножил нашу веру и доверие к Богу. В то время Господь воздвиг много домашних церквей на юге Хэнаня и Аньхоя. Группа Джана Ронляна разработала программу под названием «Месяц евангелизации». Между праздником Рождества Христова и лунным Новым годом в течение месяца каждый член церкви должен был привести ко Христу по меньшей мере троих человек, а главы церкви должны были привести к Господу не меньше пяти человек в течение того же периода. При этих условиях благая весть распространялась в быстром темпе, и домашние церкви необыкновенно умножались. После первого месяца евангелизации крестилось 1 003 000 новообращенных. Новообращенные учились на маслозаправке, после чего уже сами участвовали в следующей программе «Месяц евангелизации». Спустя 2 года, после начала этой инициативы, мы подсчитали, что крестилось уже 12 003 000 человек. На следующий год и в дальнейшем мы наблюдали еще большее умножение церкви, и было хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Так написано в книге «Бытие», 41 глава, 49 стих. Программа «Месяц евангелизации» продолжается и по сей день, содействуя невиданному умножению церквей по всему Китаю. Все больше и больше верующих желают пройти курс в учебном центре имени пророка Самуила, чтобы с новыми группами работников отправиться на нивы Божьи. Многие работники, ранее окончившие курсы маслозаправки, возвращались в родную пещеру и свидетельствовали об удивительных делах Божьих и о Его помощи в служении. Эти свидетельства ободряли и утешали нас еще больше. В то время мы с Делинь работали над объединением китайских домашних церквей для миссионерского служения. Мы изъездили Китай вдоль и поперек, побуждая домашние церкви посылать на труд евангелистов и миссионеров. Мы призывали открывать учебные центры повсеместно. Идея создания центров подготовки наподобие маслозаправки быстро распространялась, поскольку все убеждались, каким умножением Царства Божьего оборачивается обучение евангельских тружеников. Вскоре на нивы Божьи стали отправлять сотнями. Во время наших путешествий мы посетили в Уанчжоу одну сестру, у которой имелось особое послание для меня. Эта старица предупредила меня: «Юн, ты должен любить не только Бога, но с этого момента ты должен также любить и не оставлять свою жену». Это послание глубоко запало мне в душу. Я признался: «С того времени, как мы поженились, у меня не было возможности проводить с женой много времени. Около 10 лет я провел за решеткой и скрывался от полиции. С этого момента я изменю свое отношение и на первое место поставлю Бога, на второе – семью. Мы отправимся на нивы Божьи вместе и вместе будем возрастать в служении Господу». Я видел, как со времени моего второго заключения мои семейно-брачные отношения подверглись суровым испытаниям. Господь предупредил меня, что если я не раскаюсь и не изменю свои приоритеты, я потеряю семью. Я изменился и никогда не сожалел об этом, хотя многие главы других домашних церквей так и не встали на мою сторону. Некоторые считают, что на втором месте после Бога должна стоять не семья, а служение Богу. Я же поместил свою любовь к Богу на первое место в жизни, любовь к семье на второе, а любовь к служению на третье. Однажды вскоре после моего второго срока я был приглашен на беседу с главами домашних церквей. Говоря о важности правильной расстановки приоритетов в служении, я поставил семью выше служения. Делясь своими соображениями от всего сердца, я видел, как блестели слезы на глазах моих слушателей. Как им нужна была такая проповедь! Когда я закончил, все аплодировали, не прекращая плакать. Я рассказал о своем опыте, а также о свидетельствах многих братьев и сестер в Китае, потерявших семьи лишь потому, что уделяли больше внимания поездкам и проповеди, чем жене и детям. Я учил, что церковь не должна попадаться на уловку фараона, пытавшегося убедить Моисея и Аарона оставить женщин и детей и только мужчинам отправиться на поклонение Богу. Смотри книгу «Исход», 10 глава, 10-11 стих. Я побуждал руководителей церквей привлекать свои семьи к служению и, по возможности, брать с собой жен и детей. Я также указывал, что даже апостолы, сталкиваясь с подобной проблемой, побуждали Павла задать риторический вопрос. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа? Говорится в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Однако пастор церкви, пригласивший меня выступить на этом совещании, не был согласен со мной. Когда я закончил говорить, он в личной беседе осудил меня. «Юн, не могу поверить, как ты мог воспользоваться случаем преподать подобное учение? Ты хочешь погубить руководителей наших церквей?» Не приходится удивляться, что в семейно-брачных отношениях многих из числа тех руководителей был полнейший хаос. Многие выглядят успешными в своем служении, между тем, как семьи их гибнут. Несмотря на силу, которую обрели домашние церкви в Китае, сфера семейно-брачных отношений служителей Божьих является одной из проблемных. Затем нас пригласили в город Гуйлинь, расположенный в живописной долине реки Гуйцзян. После выступления перед главами домашних церквей я был представлен одному брату из Скандинавии, который случайно оказался в то время в Гуйлине. Услышав о проблемах китайской церкви и наших планах, он все повторял: «Аминь, аминь». После этого он спросил нас: «Чем можно вам помочь?» Я ответил: «Вы хотели бы помочь китайским домашним церквям и поделиться с нами своей верой. Но вам, человеку иной расы, нелегко приспособиться к нашей культуре. Но если у вас есть желание трудиться в Китае, то вычислите издержки и ничего не бойтесь. Вы могли бы преподавать у нас в Хэнане. Кроме того, мы отчаянно нуждаемся в Библиях и другой духовной литературе. Библии у нас будет не хватать еще долго, так как церкви растут очень быстро». Тогда мой новый друг спросил, сколько Библий может понадобиться. Недолго думая, я ответил: 30-40 тысяч на первых порах будет достаточно. А как насчет миллиона Библий и прямо сейчас? Они у нас есть. Мы с сотрудниками уже думаем, как благополучно доставить их в церкви в разные уголки Китая. Позже он сказал мне: «Господь послал нас помочь вам достичь единства домашних церквей. Мы приехали в Китай не для того, чтобы управлять вами или контролировать вас. Мы приехали не исполнять свои программы и не возводить прекрасное церковное строение. Бог поставил перед китайскими домашними церквями определенные задачи, и мы, повинуясь Ему, желаем по мере сил помочь вам совершить этот труд». В то время я и не думал, что на многие годы Бог соединит меня в служении с этим скандинавским братом. Господь употребил его, чтобы он стал благословением для китайской домашней церкви и моей семьи. Господь Иисус начинал сплачивать китайских христиан в местах активной учебной подготовки, где необходимое знание для служения приобретали миллионы верующих. К нам приезжали многие верующие из-за рубежа, как китайцы, так и иностранцы. Они помогали нам готовить миссионеров и отправлять их на служение как воинов Господних. Некоторых из зарубежных христиан Господь побуждал восполнять нужды миссионеров. Мы очень ценили это, но всегда помнили, что помощь эта исходила от Бога. Мы старались не обращаться к человеку, когда испытывали те или иные нужды. Путешествуя по Китаю, мы едва могли оплатить свои транспортные расходы. У нас не было денег на пропитание и другие насущные нужды. Однако Господь всегда находил достаточно средств для той или иной поездки по Китаю. Старый покосившийся дом, в котором жила наша семья, разваливался. Мы носили истрепанную одежду, дети наши ходили в дырявых башмаках. Мы всегда считали, что лучшее из времени и средств нужно отдавать на подготовку миссионеров, чтобы они имели возможность отправиться в бедные и отдаленные районы страны. Все мы отдавали десятую часть своих доходов. Если мы имели 10 уток, то отдавали Господу самую жирную утку и даже яйца, которые она снесла. В тюрьме каждый заключенный получал 2,5 юаня, это около 30 американских центов, в месяц, на которые покупал мелочь вроде туалетной бумаги или зубной пасты. Однако верующие давали десятину и от этих грошовых доходов. Находясь в тюрьме, мы копили эти деньги, чтобы после освобождения принести Богу. Однажды, еще во времена маслозаправки, мы благословляли группу молодых миссионеров, которым предстояло потрудиться в провинции Сычуань. Брат Вэй спросил юношей и девушек: «У вас нет никаких средств, и вы отправляетесь далеко от дома. Что самое страшное может случиться с вами?» Молодые миссионеры ответили в один голос: «Мы не боимся ни голода, ни побоев. Мы готовы умереть ради Евангелия. Мы боимся одного – жить без Бога. Пожалуйста, молитесь, чтобы Он был с нами каждый день и час». Эти миссионеры много пострадали ради Евангелия. Чтобы прокормить себя, они много и непосильно работали. Одни пасли свиней, другие готовили дрова на растопку, третьи таскали навоз. Их образ жизни сам по себе был сильным свидетельством, и многие, видевшие их, начинали верить в Иисуса. Однако не все китайские домашние церкви имели успех. Временами в наших церквях не все шло гладко, и не все радовались нашей маслозаправке. Однажды в связи с этим мы побывали в провинции Шаньдунь. Авторитарный руководитель здешней церкви организовал 7-дневный семинар. На 6-й день, во время выступления брата Джона, некоторые из шандунских верующих принялись критиковать его проповедь. Они провоцировали брата Джона, ставя перед ним ряд сложных вопросов по поводу спорных стихов из книги Откровения. Брат Джон отвечал: «Простите, но Писание содержит множество сокрытых сокровищ. Даже великие богословы не уверены в отношении этих мест». Тогда один из старцев, пресвитер церкви и еще 2 других воскликнули: – «Вам, учителям из Хинаня, следует прикусить язык. Вы еще молоды и неопытны. Вы ничего не значащие и не знающие. И как вы посмели учить нас, когда не понимаете даже эти места Писания?» Трое старцев, подхватив вещи, направились к выходу. Членам своей церкви они велели последовать их примеру. Я сразу же вышел за ними во внутренний двор и вслух помолился. «Господи, благодарю Тебя за моих благочестивых братьев. Пожалуйста, помоги им не сердиться на нас из-за нашего невежества в Писании». Двое из рассерженных посмеялись надо мной и сказали: «Юн, веди своих солдат туда, откуда пришел. Сворачивай знамена и отправляйся в Хинань». Я знал, что подобное неустройство могло быть порождением только сатаны. Со слезами на глазах я умолял их вернуться в зал, чтобы вместе помолиться и понять волю Божью. Это тронуло их. И они неторопливо вернулись на свои места. Я попросил всех встать на колени и молиться Господу. Я велел каждому из присутствующих покаяться в своих грехах. И вот тогда любовь Божья излилась на всех нас. Было много слез и много сокрушенных сердец. Выйдя вперед, я исповедовался во всех грехах, и многие последовали моему примеру. Эти трое старцев вышли вперед и встали на колени перед всеми. Склонив головы, они сказали: «Брат Юн, прости нас ради Бога за наши грубые и оскорбительные слова». Все собрание, увидев, как сокрушаются старейшины, на коленях в слезах молились Богу. Потом старейшины просили нас остаться, чтобы проповедовать в разных местах провинции Шандунь еще несколько дней. Несмотря на то, что мы много разъезжали и были заняты служением, наша семейная жизнь испытывала проверку на прочность. В поездках по Китаю я встретил множество христианских семей, столкнувшихся с жуткими трудностями вследствие государственной политики. Одна семья, один ребенок. Многих матерей-христианок государство принуждало прерывать беременность вторым ребенком. Некоторые, во избежание беременности в будущем, подвергались насильственной стерилизации. На семьи, имевшие двух и более детей, налагали крупные штрафы и лишали определенных государственных льгот, например, бесплатного образования и здравоохранения. Когда мне приходилось слышать истории беременных женщин-христианок, сердце мое разрывалось. Они не знали, что им делать. Помолившись, я пришел к следующей мысли. Я должен говорить им: аборт – ужасный грех, поэтому это не выход. Если все же согласитесь родить в тайне, то я обещаю забрать этого ребенка и отдать на воспитание в христианскую семью. Эту идею приняли в семьях, и вскоре я чувствовал себя как Авраам, отец множества народов. С некоторыми усыновленными нами младенцами связаны просто ужасающие истории. Две незамужние христианки из провинции Сычуань решили помочь нам в служении. Когда они разъезжали по Хинаню, банда злодеев похитила их и увела в гористую местность в 200 километрах от Чунциня. Этих красивых девушек буквально посадили на цепь и больше года употребляли как сексуальных рабынь. Что с ними произошло, никто не знал. Но в конце концов им удалось бежать и вернуться домой. Но пережитое сильно сокрушило их. Я поехал в Сычуань навестить этих девушек. Одна из них перед побегом забеременела, и родители предложили ей сделать аборт. Я упрашивал их не убивать дитя. Они были непреклонны, пока я не сказал: «Если ваша дочь родит, я возьму ответственность за ребенка на себя». Родилась девочка, которую я назвал Ян Му Ай, любовь пастыря. Мы с Делинь заботились о ней, пока не нашли христианскую семью, согласившуюся воспитать ее. Свидетельство Делинь. Поскольку у нас с Юном было двое детей, местные органы власти преследовали нас и штрафовали. И вот однажды Юн сделал мне сюрприз. Пришел домой с младенцем на руках. Он был в одном собрании, где глава церкви поделился своей бедой. У него было двое детей, а теперь его жена была беременна третьим. Чиновники уже приходили к ним домой и требовали от матери на основании закона «одна семья, один ребенок» согласиться на аборт. В случае отказа ей грозило тюремное заключение, а родившемуся ребенку – умерщвление. Когда Юн слушал об этом, его любвеобильное сердце истекало кровью. И вот что он сказал тому брату: «Что бы ни было, на аборт не соглашайтесь, ибо написано: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Это слова из 126-го псалма, 3 стих. Спрячь жену где-нибудь, а после родов ответственность за благополучие ребенка я возьму на себя. С этих пор Юн начал приносить младенцев. Всего мы приняли 10-11 детей. Относительно этого числа я не уверена, потому что он не всех их приносил домой. Мне говорили, что детей, за которых Юн брал ответственность, было намного больше. Некоторые из усыновленных были детьми пасторов, отбывающих срок или замученных в тюрьмах. Их семьи не могли нести непосильное бремя и воспитывать еще одно дитя. Как-то раз мы приняли ребенка одной молодой христианки, которую обманом завлекли в город, якобы на работу. Там ее изнасиловали, и она забеременела. Юн подыскивал для воспитания этих детей христианские семьи. Многие из них были настолько бедны, что нам приходилось поддерживать их материально. Хотя мы и сами были бедными, Юн не терял веру, что Бог позаботится о нас, и Он действительно всегда воздавал нам. Вначале, когда мой муж впервые начал приносить домой этих младенцев, я сердилась. Я спрашивала его: «А как же я? Если ты так отчаянно хочешь иметь детей, то отчего ты не поинтересуешься моим мнением?» Однако проходило какое-то время, я узнавала историю преступлений, творимых в отношении того или иного ребенка, и в конце концов научилась прощать и любить мужа. Я стала больше понимать сострадательное сердце Бога. Пример милосердия моего мужа увлек многих, и в других церквях стали заботиться о сиротах и оставленных детях.